Тень легла на страницу. Ханна нервно вертела чашку в руках. Волосы падали ей на лицо. Сдув прядь со лба, она сказала: «Мне не хочется лезть на своё дело, Сью, но видишь ли, этот Джош, он твой бойфренд?» Сулис взяла себя в руки и, не поднимая глаз от страницы, ответила: «Нет. Из того, что он парень, не следует». «Конечно, нет. Мне меньше всего на свете хочется давить на тебя. Но ты же понимаешь, ситуация...» «Какая ситуация?» — спросил Саймон, входя в гостиную. «У Сулис появился новый приятель. Он зайдёт к нам». В комнате стало тихо. Сулис насупилась и тут же одёрнула себя. Нашла из-за чего дуться. Она посмотрела на Саймона. «Если хочешь, я отменю встречу». Саймон аккуратно сложил на стол стопку рисунков. «Давай обсудим это». «Что тут обсуждать? Ты сам сказал, я должна жить нормальной жизнью». «Тебе следовало предупредить нас. Лишние строгости ни к чему. Однако нельзя забывать об осторожности». «Он ничего не знает о моём прошлом. Он мой ровесник. Я что, должна отчитываться обо всех, кто со мной заговорит?» Солис понимала, что ведёт себя так, будто пытается защищаться, а в голосе слышны жалобные нотки. Как глупо. Саймон сел рядом. «Нет, не должна». «Вот и хорошо». Чтобы скрыть смущение, она подвинула к Саймону тяжёлый том. «Это Форест?» Саймон посмотрел на Ханну, затем опустил глаза на картинку. Сулис почувствовала, как он собран и напряжён, и как тщательно подбирает слова. «Да, Форест. Кажется, это единственное достоверное его изображение. Видишь, он показывает центр круга. Говорят, Форест собирался поместить там некий тайный знак, но передумал. Теперь под землёй резервуар с водой. Видела крышку люка между деревьями?» Сулис посмотрела в окно. На земле под деревьями толстым ковром лежали опавшие листья. Саймон проследил её взгляд. «Летом виднее. Мужчина в красном – Ральф Аллен, местный богатей, владелец каменоломен». «А это кто?» «Захария Стоук, помощник Фореста. Не помню, что с ним приключилось». «А ты уверена, что Джош ничего про тебя не знает?» «Он знает, что вы мои родители, что мы живём здесь, и в следующем году я собираюсь в университет. Это всё». Она привыкла лгать, но лгать Саймону и Ханне не хотелось. Порой они вели себя наивно, словно малые дети. Саймон смотрел на Ханну. «Что ж», — весело сказала она, — «будь что будет. Когда он придёт?» «Не знаю». Сулис откнулась в книжку, успев заметить, что Ханна кивнула Саймону. Они удалились на кухню, и вскоре оттуда донеслось приглушённое бормотание. Чтобы не вслушиваться в голоса, Сулис пристально всматривалась в картинку. Захария Стоук, похоже, был примерно одних с ней лет. Держался он чопорно и надменно, слегка склонив голову на бок, словно прислушивался к кому-то в другой комнате. А что, если комната расположена в этом доме? Что, если это их гостиная? Юноша был красив и изящен, но куда больше Сулис занимал Форест. Какое воодушевлённое у архитектора выражение лица! Он смотрел прямо на Сулис, словно испытывал её, словно между ними было что-то общее. От него ведь тоже осталось единственное изображение, одна картина, навеки сохранившая его облик. «Значит, и ты попался», – прошептала Сулис. А ещё лицо архитектора казалось печальным, словно он утратил всё, что было дорого. Раздался звонок. Сулис дрогнула. Последнее время совсем разнервничалась. К тому же Джош пришёл слишком рано. «Я открою!» – крикнула Ханна из кухни. «Сказать, чтобы поднимался?» «Пусть подождёт, мне нужно собраться». Сулис отложила книгу и бросилась наверх. Из гостиной доносились голоса. Когда Сулис спустилась, Джош и Саймон обсуждали вид из окна. «Похоже на часы», – говорил Джош. «Каменные часы». «Верно. А тени от веток, словно стрелки». Саймон был впечатлён. «Вы студент?» «Нет, «Сейчас нет», — нервно ответил Джош. «Изучали архитектуру?» «Археологию». «Правда? Есть один проект тут, в круге. Денег, правда, не обещаю». «Первый раз слышу», — удивленно промолвила Сулис. «Как раз собирался сказать. Ничего особенно выдающегося. Подрядчики собираются прокопать новую водосточную канаву из нашего подвала на другую сторону круга. Я готовил проект прокладки труб, и они предложили университету поучаствовать в раскопках, если что-нибудь обнаружат». «Что именно?» – спросил Джош. «Кто знает?» Саймон улыбнулся загадочной улыбкой лектора. «Если вам интересно...» «Мне интересно!» — воскликнула Сулис. «Ну, я имел в виду вам обоим». «Что ты хочешь от мужчин?» — усмехнулась Ханна, протирая стол. Сулис захотелось увести Джоша. «Я возьму телефон с собой. Пошли, покажу тебе вид с крыши». Она потянула его за рукав. В спальне она открыла окно. Джош выбрался наружу и присвистнул. «С ума сойти! Ты уже протоптала дорожку по здешним крышам?» «Нет, и тебе не советую». Джош обхватил руками каменный жёлудь. «Снизу он кажется меньше. Кстати, а почему жёлудь?» Саймон сказал, это венец Бладуда. Сулис усмехнулась. «А Саймон всё знает». Джош рассмеялся. Здесь, на крыше, он казался не таким, как внизу. Менее сосредоточенным, более открытым. Небо над его головой сияло холодной голубизной. Словно они оба взлетели над своей жизнью и на миг стали свободными, словно птицы. Голоса на крыше странным образом искажались, делались грубее. Рябь на поверхности времени. «А это что?» – спросил Джош. «Туристический автобус», – вздохнула Сулис. Автобус вынырнул из-за угла. Это случалось каждый час. Красный двухэтажный автобус медленно объезжал площадь по кругу. «Наверняка туристы заглядывают в окна», — усмехнулся Джош. «Бывает». До них, отразившись от противоположной стены, долетел приглушённый голос экскурсовода. «Шедевр Джонатана Фореста, построенный на основе сложной и тайной техники. 30 домов в трёх секциях, 3 архитектурных ордера. Начатые в 1740 году исследования Стоунхенджа подвигли Фореста». Автобус ехал по кругу. Внизу толпились иностранцы, туристы, а на втором открытом этаже одиноко сидел мужчина, кутаясь в шарф. Сулис смотрелась в него. «Не может быть». Страх парализовал её. Джош что-то сказал, она не услышала. Черноволосый мужчина восхищенно осматривался в фасады домов, но одновременно делал что-то ещё. Набирал номер на мобильном. «Сулис?» Джош встал прямо перед ней. «Я сказал что-то не то?» «Это он». Сулис оттолкнула Джоша, и ему пришлось ухватиться за жёлудь. «Эй, осторожней!» «Это он, смотри!» Она развернула Джоша в сторону автобуса. «На заднем сиденье. Один». Автобус медленно поравнялся с ними. Незнакомец поднял глаза и смерил их сосредоточенным взглядом. «Обратите внимание на загадочные фризы над колоннами», — гудел микрофон. «Оккультные символы, словно Форест оставил потомкам некое послание, которое никому не удалось расшифровать». Незнакомец улыбнулся Сулис. Она застыла. Сулис смотрела на незнакомца и будто снова стояла на крыше башни в красном пальто, а Кейтлин подошла слишком близко к краю, занесла ногу над пустотой и сказала: «Всё нормально, не бойся». Затем на месте Кейтлин снова оказался Джош, который спросил её: «А ты уверена, что это он? По-моему, ты ошибаешься. Совсем не похож». «Это он. Я видела его во сне». Мужчина поднёс трубку к уху, откинулся на сиденье и посмотрел на Сулис. Её телефон зазвонил. От неожиданности Сулис выронила трубку. Телефон упал на каменный выступ и, вибрируя, закружился, сползая всё ближе к краю. «Я достану!» Джош лёг на живот. «Нет, не надо! Я дотянусь!» Он растопырил пальцы. «Не бойся!» Джош двинулся ближе к краю. «Не надо!» Все нормально, вот он, твой телефон, смотри же. Сулис словно опять стояла позади незнакомца. Ветер трепал ее волосы, а птицы криками носились вокруг. Мужчина внизу не сводил с нее глаз. Сулис била дрожь. Она цеплялась за пальто незнакомца и хотела кричать, но крик застрял в горле. Пальцы Джоша цепились в трубку. «Еще чуть-чуть!»